Сашка сидел в своей комнате и чистил пистолет. Все тот же привычный ГШ-18, который давно уже стал продолжением руки, разве что глушитель добавился. Аккуратно стер ветошкой излишки масла, собрал, щелкнул в холостую бойком, загнал обойму, выщелкнул обратно, примерился, прицелился в дверь. «Здравствуй, отрок, смотри, не застрели меня ненароком». Сашка вскочил. Перед ним стоял отец Сергий, правда, без привычной рясы. На нем хорошо сидел отменный костюм «тройка», а в руках была белая трость с крестом вместо набалдашника. Он ласково улыбался, хотя и глядел своими удивительными незрячими куда-то сквозь Сашку. «Позволь-ка я зайду. Как ты тут живешь без нас?» «Я? Я хорошо живу, отец Сергий. Научился многому, вот. А еще, что научился, я вижу, а вот веришь ли?» Отец Сергий первым засмеялся своей немудрящей шутке. «Скажи-ка мне, сынок, ясен ли тебе путь твой?» Сашка смутился. «Умеет же отец Сергий вопросы задавать. Ясен ли путь? А кому он ясен?» «Ну вот, к примеру, наставнику твоему нынешнему, коего ты тенью называешь. Ему его путь уже лет 90, как ясен, яснее не бывает. Или вот тому, кого вы тут капитаном зовете, ему тоже ясен. А тебе? Мне? Ну да». Отец Сергий уселся к столу, поманил Сашку к себе, положил ему на голову ладонь. «Сказали мне тут добрые люди, что ты с нелюдью общался, и будто нелюдь тебе много чего наговорила. Вот ты и думать стал, а правое ли дело твое?» Не понимая, что он делает, Сашка кивнул так, словно отец Сергий мог это увидеть. Но отец Сергий словно и впрямь увидел. «Так вот, сынок, не сомневайся, дело твое, наше дело, верное, правое, а на ту нелюдь...» Он широко перекрестился. «Хочешь, смотри да слушай, а хочешь, наплюй да забудь. Компьютер у тебя был?» – спросил отец Сергий неожиданно. «Был, то есть...» Сашка был ошарашен таким вопросом, но, наконец, собрался и выпалил. «Он у меня и сейчас есть, вот...» С этими словами он указал рукой на ноутбук на столе так, словно отец Сергий мог его увидеть. Священник повернулся, провел рукой над столом и уверенно нащупал блестящую крышку. «Вот коли ты в компьютере прочтешь, что некто тигра встретил в лифте, что подумаешь?» Александр задумался, затем уверенно сказал: «С пьяну, небось, и не то еще привидеться может, и вообще мало ли что в сети пишут». «То верно, а скажи мне, сыне, чем та баба-яга от компьютера отличается?» «То есть как?» «То есть так. Ничем. Разве что выглядит иначе, да и умеет поболее твоего складня. Ей человечки нужны только для того, чтобы страсть свою к новым знаниям утешать. Так разве компьютер твой не то ли самое?» Сашка молчал, потрясенный. «Сам ты того не ведаешь, а веришь не человеку и не нечисти даже. Она лишь тень Божия промысла на земле, да и то в ином мире, а ты тени веришь?» Сашка не успел ответить, как отец Сергий вдруг тихо, почти беззвучно засмеялся. «Вот же я старый да глупый, как раз ты тени-то веришь, да и правильно делаешь. Наставник твой не в пример бабе-яге человек, а человек – творение Божье, и душа у него бессмертная. Только человек творить может, а нечисть – лишь копировать». Отец Сергий говорил и говорил, а в душе у Сашки наступало какое-то теплое, блаженное успокоение. Какое право имеют коровы или свиньи упрекать человека, если он их выращивает специально для еды? И какое право имеет баба-яга, которая и не человек вовсе, судить людей? Что она видит со своих заоблачных вершин? Что понимает? Если человек встает на человека, это наше внутреннее дело, и мы сами разберемся без всяких там нелюдей». «А ведь я к тебе с просьбой, Александр, уважишь?» «Конечно, отец Сергий!» Сашка на секунду прижался затылком к сухой горячей ладони. «Все, что в моих силах!» «Верю в твои силы, сыночек!» Отец Сергий впервые назвал его так ласково по-домашнему. «Верю, потому и прошу!» Он помолчал, пожевав сухими губами, словно решая, с чего начать, а потом, чуть склонившись к Сашке, произнес: «Беда у меня, Сашенька, детки малые пропадать стали. Вот чую, что в том приходе что-то неладное. Ты бы сходил, посмотрел, а коли надо, так и разобрался». «Нет, ну это же надо! Они что там, с ума все посходили? Ладно, я плохо понимаю, в чем там конкретно дело, но если тень сейчас занят, а я не вижу его уже четвертый день, то кто-то ведь все равно должен поехать и помочь отцу Сергию, собрать десяток бойцов, а если мало, два десятка, и проверить его слова, а не отмахиваться и не говорить, что для масштабной операции недостаточно оснований. Дряхнулись они там наверху. Если отец Сергий считает, что надо проверку провести немедленно, значит, еще вчера нужно было проводить. Правильно тень говорит. Количество власти обратно пропорционально здравому смыслу. Тут такие дела творятся. В немалом городе спутники, дети пропадают, а они и не чешутся. Мне говорят, что я, обжегшись на молоке, готов уже на воду дуть. Голос отца Сергия чуть вздрагивает. «Не знаю, сынок, не знаю. Может, они и правы, конечно, может быть. А только сердце у меня не на месте. Отец Сергий, я готов хоть сейчас, прямо сейчас соберусь и поеду». «Что ты, что ты?» Он отмахивается от меня сухой морщинистой рукой. «Как же так, сынок? Не сказавши, никому не упредивши». «Нельзя так, отрок, не по правилам. Тебе же знаешь, как потом влетит». «Ну вот это меня волнует в самую последнюю очередь. Так, оружие у меня есть. Спецпатронов с серебряными пулями, правда, всего 3 обоймы. Но да это ерунда. Уж если я могу намолить патроны на любую нечисть, представляю, что с ними сможет сделать отец Сергий. Катана и вакидзаси с серебряной насечкой на клинках, 3 метательных ножа с посеребренными лезвиями, 2 сюрикена. Отец Сергий, я готов, а предупреждать? Ведь не отпустят, а следить начнут втрое, вот только...» «Что только?» Он внимательно смотрит на меня своими удивительными незрячими глазами, и я чувствую, как он проникает своим взглядом мне в душу, в самую ее глубину, доставая до таких сокровенных уголков, куда не то, что чужого не пускаешь, сам-то не всегда заглядываешь. «Нет, вы не подумайте, отче, я не испугался. Просто у меня здесь есть друг, и ему будет плохо, если я исчезну, а он не будет знать, куда. А еще, меня ведь могут... Ну, потом... Я ведь могу сюда не вернуться, да? Переведут куда-нибудь, как вас». «Друг?» – отец Сергий заинтересованно наклонился ко мне. «С кем же ты здесь сдружиться мог, сыне? Нечто вам, курсантам, есть время, чтобы вместе сходиться. Я слышал, вас каждого по особой программе обучают». «Он не человек, отец Сергий, он волк». Его лицо успокоенно разглаживается, а от глаз, наоборот, разбегаются веселые морщинки-лучики. «Вот оно что. Конечно, сыне, беги к своему другу. И вот еще что. Коли станет с тобой проситься, возьми. Вместе вам и найти вражину легче будет, да и так веселее». Последние слова он сказал мне уже в спину. Я подхватился и помчался к вольерам. В питомнике было тихо. Сашка подошел к вольеру с табличкой «Аякс» и открыл дверь. Волка нигде не было видно. Сашка огляделся, напрягся. Двухметровая серая молния вылетела из-за угла и накинулась на человека. Но тот был не промах. Резко пригнулся и пропустил зверя над собой. Одновременно он попытался поймать волка за задние лапы, но тот, уже наученный опытом, подобрал их, точно убрал шасси. Мягко приземлился, обернулся и оскалился. Заворчал, словно засмеялся. «Я почти достал тебя». «Почти не считается. Я тебя тоже почти достал». «Не смеши меня, достал. Да твои верхние лапы до меня не то, что не дотягивались. И я даже ветерка от них не почувствовал». Человек сел на землю, обхватил шею зверя руками. «Мне сейчас нужно уйти. И, может быть, навсегда». «Куда?» «Пришел один хороший человек. Просит помочь. Там дети пропадают. Наверное, нечисть». Волк помолчал, затем ткнулся лобастой головой в грудь человека. «А хороший человек будет очень против, если тебе поможет один маленький, глупенький, серенький щенок. Ты пойдешь со мной в Вау-игр?» Волк снова оскалился. «Конечно, силе и ловкости нужна помощь разума. А где ты его возьмешь, если я останусь?» В условленном месте их уже ждал высокий румяный монах. Он придирчиво осмотрел Сашку и волка и показал рукой на стоявшую у обочины старенькую четверку. «Отец Сергий ждет вас!» Вау Игр привычно заскочил на заднее сиденье и разлегся поудобнее. Сашка хмыкнул и сунул ему под лапы брезентовый сверток с мечами, бурча: «У тебя целее будут!» После чего уселся на переднее сиденье и прикрыл глаза. Шел уже седьмой день, как они, пара чокнутых, рванули с объекта и растворились в тайге. Три дня они бежали, почти не останавливаясь. Короткий сон в полуха, в полглаза, быстрый перекус и снова бег во всех его вариантах. От неторопливой размеренной волчьей рысцы до очумелого бешеного спурта. За трое суток они ушли от лесной тайной базы километров на 150. Но это был предел. Четвертые сутки они просто отдыхали. Валялись на земле и ленились даже болтать, не то что искать пищу. Шоколад, пимикан, глюкоза и витамины в таблетках, хотя и не слишком вкусная еда, зато высококалорийное топливо, так что от голода они не страдали. Следующие два дня они шли к тому месту, которое описал им отец Сергий. Шли уже не торопясь, знали. Те, кто их ищет, сбились со следа. Иначе давно бы уже нашли. В первый же день волк поймал зайца. Человек сбил камнями двух белок, а к вечеру им просто повезло. Наткнулись на тетеревиное гнездо. Харчи объединили, и получился роскошный пир. Осталось даже на завтрак. Зато второй день был голодным. Ничего, кроме десятка съедобных корней и каких-то личинок. Вау, Игор даже попытался мышковать, но все без толку. И вот на третий день они выбрались, наконец, к условленному месту. Встречавший их соответствовал описанию, так что можно было расслабиться. На этой мысли Сашка и задремал. Праздник, который всегда с тобой. Отбой. Проснулся он от того, что в шею сзади ткнулся холодный и мокрый волчий нос. Сашка мгновенно открыл глаза. Машина въезжала в город. Уже бежали вдоль дороги новые многоэтажки, а где-то в глубине прятались старенькие частные дома и двухэтажные бараки. Монах, сидевший за рулем, негромко произнес: «Вы будете жить при храме, там есть...» Он не договорил, круто повернув руль в сторону и ударив по тормозам. Сашка успел упереться ногами в пол, уцепившись руками за мягкую обивку потолка. Четверку швырнуло на встречную полосу, а мимо нее, вихляясь по всей дороге, пронесся КамАЗ с прицепом-шаландой, только чудом не зацепив легковушку. Монах с трудом выровнял машину, затормозил и вытер со лба пот. Повернул к пассажирам свое румяное, хотя и несколько побледневшее лицо. «Вот так встреча. Интересно, кто же это нас так встречает?» Сашке вдруг вспомнился тот КамАЗ, который круто поменял его жизнь, и вдруг подумалось, а случайность ли тот грузовик? Вау, Игорь поднял голову. Дальше поедем или пойдем? Пойдем, спокойнее будет. Скажите, а как добраться до храма, где отец Сергий? Да я вас сейчас отвезу. Нет, не надо, мы пойдем пешком, только подскажите, куда идти. Монах подробно растолковал маршрут, даже набросал схемку на клетчатом листке, вырванном из блокнота. Перед тем, как выпустить Сашку и Вау Игра из машины, он протянул им большую сумку и новый кожаный ошейник. «Вот, мечи вам лучше убрать в сумку, а волку надеть вот это. Тогда он будет похож на собаку и не станет привлекать к себе лишнего внимания». При этих словах волк издал горловой звук, удивительно похожий на смех. В кармане сумки паспорт на имя Колобочка Степана Ивановича, жителя соседней области, поселок Пионерский. По улице шел паренек в не очень чистой камуфляжной куртке с сумкой, из которой торчало что-то длинное, аккуратно упакованное в брезент, а рядом с ним шествовала огромная собака в широком, явно дорогом кожаном ошейнике. Посмотреть со стороны – ничего особенного. То ли юный рыбак отправляется проведать местных лещей и езей, в сумке-то наверняка удочки, то ли мальчишка-дачник, оторванный безжалостными родителями от любимого компьютера для вскапывания очередной грядки. Самый обыкновенный паренек с самой обыкновенной собакой. Вот разве что владелец питбуля, попавшийся навстречу, долго и удивленно смотрел им вслед. Его красавец, самый что ни на есть боевой пес, гавкнул раз-другой на собаку, рванулся было к ней, но внезапно, встретившись взглядом с удивительными голубыми глазами соперника, поджал хвост и скуля метнулся к хозяину, прячась за него и прижимая голову к земле. Они уже подходили к храму, когда... «Ой, собачка!» – радостный детский крик. К Вау-Игру в припрыжку бросилась девчушка лет 4. За ней взволнованно кудахча торопилась старушка в сером платке. Поди-ка даже и не бабушка, прабабушка. Девочка подбежала к волку и вознамерилась схватить его за уши. Наверняка бы схватила, но Вау-Игр поднял голову, и малышка просто не смогла дотянуться до вожделенных ушей. Но она не растерялась. Вцепившись в густую шерсть волка, она вознамерилась залезть ему на спину. Зверь стоически переносил все это, и лишь в глазах его стыли синим льдом вселенская скорбь и немой вопрос: «За что?» Подлетевшая старушка пыталась оттащить девочку, но тщетно. При этом старушка вопила на всю улицу, что всякие тут развели собак, дитю и погулять уже негде. Наконец она замахнулась на ни в чем не повинного Вау-Игра, и Сашка уже совсем было собрался прийти волку на помощь, как вдруг неожиданно... «Вы, мамаша, не волнуйтесь», – послышался солидный голос, принадлежащий солидному, хорошо одетому человеку. «Это же хаски, они на людей никогда не нападают, ведь верно, молодой человек?» «Да-да, вы совершенно правы», – поддержал Сашка неожиданного заступника, закрывая собой волка от агрессивной старухи. У него за спиной Вау-Игр так посмотрел на бабку, что-то отпрянуло и принялась разоряться еще пуще. «Посади мне ее на спину!» «Зачем это? Старуха помрет от испуга!» «Да? Тогда тем более посади!» Сашка подхватил подмышки девочку и усадил ее на спину волку. Тот спокойно прошел вперед, повернулся, возвратился на место с пищащей от восторга малышкой. «Все, снимай, и пусть все думают, что я собака». Сашка с трудом отцепил девчушку от волка и возвратил бабке. Та смотрела на Вау-Игра во все глаза, потом молча сглотнула и, крепко схватив маленькую озорницу за руку, повела прочь. Сашка заметил, что она все время крестится и что-то бормочет про конец света. «А что же я вас в клубе не видел? Такой пес, такой экстерьер. Ты же с ним, небось, в гонках не участвуешь?» «Не понял, что он про меня говорит?» «Говорит, что ты красавец». «Умный человек, хотя и трусливый. Почему он меня боится? Я же собака». Сашка пригляделся к мужчине повнимательней. А ведь он и вправду боится вау-игра. Встает все время так, что если волк прыгнет, Сашка окажется между ним и жертвой. «Парень, да ты спишь, что ли? Я говорю, каких кровей, пес? Кто заводчик?» «Не знаю», – Сашка прикинулся дурачком. «Мне его на день рождения подарили». «Кого-кого тебе подарили? Отстань, ты же собака, нет?» «Слушай, а приходи в клуб, а? От твоего пса такие щенки будут, мое почтение. И учти, один щенок из помета твой, а ты хоть представляешь, почем сейчас хаски?» «Ну, это я хоть сейчас. Отстань, говорю, не до твоих кобелячеств». «Да мы не местные, из соседней области, поселок Пионерский, в гости приехали». «Да? Жаль, жаль, но во всяком случае вот». Мужчина протянул Сашке визитку. «Может, когда и зайдешь?» Он пошел прочь, Сашка украдкой посмотрел ему вслед. Пройдя три шага, мужчина оглянулся, потом еще раз, еще. Со стороны можно подумать, что собачник все никак не налюбуется красивым псом. Ха-ха, хрена он собачник. Собачник, который не может отличить волка от собаки. Собачник, который боится собаки. Собачник, который предлагает вязать незнакомого пса. Да если он собачник, то я балерина. Так, спокойно, спокойно. Он не собачник, видно невооруженным глазом. Тогда зачем он заступился за моего волчару? Чего же он ждал, когда девчонка полезла к волку? Ой, какое интересное место! Прям знобит от такого интереса. А пойду-ка я побыстрее к отцу Сергию и все ему расскажу. Он-то должен понимать, что именно у него тут творится. Карточка. Клуб служебного собаководства Мартынов Игорь Иванович. Адрес и телефон. Странная визитка. Не указана должность владельца. Между прочим, хоть и хилая, но зацепка. Ниточка. Может потянуть за нее? У ворот храма Сашка остановился и задумался. Войти на освященную землю с животным вроде бы не положено. Оставить волка у входа еще хуже. При таком стороже в храм никто не зайдет. «Здравствуйте, вы не к отцу Сергию приехали?» Вежливый женский голос прервал его размышления. Рядом с Сашкой стояла невысокая девушка в скромном сереньком платье и туго повязанном платке такого же цвета. Увидев Сашкин кивок, девушка провела охотников через боковую калитку, и через несколько минут они оказались у невысокого домика с резным крылечком. Сашка вопросительно посмотрел на девушку. «Нам туда как? Обоим можно или только мне?» Девушка улыбнулась. «Вас обоих ждут. Входите с Богом!» «Здравствуй, здравствуй, Сашенька! И ты здравствуй, зверь чистой крови!» Отец Сергий поднялся из-за стола, за которым сидел вместе с невысоким плотным священником. На вид священнику было лет за 60, о чем свидетельствовали серебряные седые волосы и снежно-белая борода, но под бородой сверкали ясные, чистые, совсем молодые глаза, и Сашка подумал, что священнику должно быть не больше 30 лет, а борода... Да мало ли что может с человеком стучиться, что он еще и не так посидеет. «Милости просим», – произнес незнакомый священник приятным мягким голосом и тоже встал. «Отец Дмитрий, здешний иерей». Рядом с ним оказалась та девушка, которая встретила Сашку и вау-игра. Отец Дмитрий приобнял ее и представил своей матушкой. Алевтина поклонилась та и тут же умчалась собирать на стол. «Садитесь пока, отдохните с дороги», – улыбнулся отец Дмитрий. «Сейчас Алевтина приготовит». Он не договорил. Отец Сергий пристально посмотрел на Сашку, потом на Вауигра. «Рассказывайте, что да как. Что на дороге случилось, знаю», – Инок сообщил. «Но от вас услышать хочу». Сашка рассказал все с максимумом подробностей. Как приучали его при составлении отчетов. «Не бывает незначительных подробностей», – наставлял его тень. «Бывают факты, которым мы пока не можем дать правильную оценку». Священники слушали внимательно, не перебивая, не задавая никаких вопросов. А когда рассказ был окончен, они, к величайшему удивлению Сашки, попросили все то же рассказать Вауигра. Волк использовал такие красочные образы и до того старался ничего не упустить, что к концу рассказа изрядно вымотался. Так что обед, поданный матушкой Алевтиной, пришелся как нельзя кстати. Правда, мясное на столе было только для волка, да и то не на столе, а около стола. Но все равно Сашке все понравилось, да и было к тому же сытным. А после обеда, когда попадья удалилась заниматься домашними делами, священники и охотники приступили к разбору создавшейся ситуации. Чего тот незнакомец ждал яснее ясного? Надеялся, что Вауигр, отец Сергий легко и непринужденно произнес волчье имя, ребенка покалечит, хотел страданиями детскими насладиться и напитаться. Он не оборотень, я бы почувствовал. Так никто и не говорит, что он оборотень. Он вообще человек, пока еще человек. Но и оборотень тоже присутствует. Из города уходят бродячие собаки. Куда? Мы не знаем, но это знак. Эти выродки всегда удирают первыми. Не осуждай их, они не виноваты, что слабее тебя. Значит, если я вас правильно понял, врагов тут несколько. Как вы считаете, отцы, они действуют в тесной связи или соединяются от случая к случаю? «Не знаю, сыночек, если бы знать, а ты ищи. Мы найдем. Вожаки, можете быть уверены». Дальше святые отцы рассказали охотникам, что чаще всего дети пропадают из детского садика или из городского летнего лагеря отдыха. Рассказали, где находятся эти заведения, как туда попасть. Сашка встал, одернул куртку. «Вот прямо сейчас и пойдем. У меня тоже одна зацепка имеется». Отец Дмитрий подыскал бы воину одежу мирскую, чтоб не бросался в глаза. «Да я сам найду». «Незачем, сынок. Не отвлекайся от главного». Смеркалось. По улицам незнакомого города шли охотники. Человек и волк. Шли, приглядываясь, принюхиваясь, прислушиваясь и к окружающему, и к самим себе. И одновременно старались не привлечь ничего внимания. Так, обычное дело, мальчик с собакой. «Саша, что слева?» Человек незаметно скосил глаза, потом чуть повернулся. «Что тебя интересует?» «Пахнет страхом». Взгляд человека уперся в трехэтажное здание. «Детский сад, место, куда приводят детей на день. Вечером родители забирают». «Тот, про который говорили вожаки?» «Похоже». Человек подошел ближе к забору, облокотился и со скучающим видом заглянул на территорию садика. Все, как и в любом детском саду. Веранды для прогулок, пара песочниц, детская площадка с горками, домиком, каруселью, полудесятком окрашенных в дикие цвета фигур, изображающих животных. Все, как и везде, хотя... Сашка пригляделся, затем позвал Вауигра. «Взгляни-ка!» Волк лениво, совсем по-собачьи, подошел к сетчатой ограде. «Ага, след. Не сегодняшний, вчерашний. Взять сможешь? Попробую». Волк отошел на несколько шагов, примерился, размазался в воздухе серой полосой и приземлился за забором. Постоял секунду, а потом подошел к лежавшей возле кустов, росших в сторонке, новенькой куколке в очень красивом блестящем одеянии. Сашка был уверен, такую игрушку совсем новую детсадовец не бросит. Изведет своим нытьем и воплями всех, а не бросит. Обязательно отыщет, если потерял, и заберет с собой. И еще несколько дней не будет выпускать из рук, а значит... Детенышами не пахнет. О как! А чем пахнет? Вауигр принюхался, и тут шерсть на загривке у него поднялась дыбом, а хвост напрягся и замер точно шлагбаум. Врагом пахнет. Черным врагом. Сашка не успел ничего спросить, как волк снова, отфыркиваясь, ткнул носом в куклу. «Еще что-то чувствую, словно мухи на нос сели. Противное. Подожди, я сейчас». Сашка разбежался, ухватился за столбик забора и перебросил себя на ту сторону. Приземлился он не слишком удачно. Столбик-предатель качнулся, руки чуть соскользнули, и он кубарем покатился по сухой земле. Вскочил, отряхнулся, подошел к Вауигру. «Ну-ка посмотрим». Стоило взять куколку в руки, как Сашка тут же испытал странное ощущение жжения и покалывания. Нечто подобное он ощущал, когда брал в руки намоленные святые вещи в монастыре. Но тот зуд был скорее приятным, каким-то ласковым, а тут... Тут было совсем другое. Злое, пронизывающе холодное, словно взял в руки живую ядовитую змею, и теперь она ползет сквозь пальцы, царапая их своими противными жесткими чешуйками. Наговоренная вещь! Внутренне содрогнувшись от омерзения, Сашка приложил наговоренную куклу к колбу. На секунду перед ним развернулась картина. Узкая улица с разбитым асфальтом петляет между одноэтажных домов и упирается в добротные ворота, покрашенные ярко-желтой краской. Видение прошло, но теперь перед глазами появилась тонюсенькая светящаяся ниточка, словно визир в оптике, лучик. Она тянулась куда-то далеко, уходя за ближайшие дома. Невольно Сашка повел глазами вслед за путеводной ниточкой. «Что это ты там увидел?» – поинтересовался волк. Сашка не успел ответить. Распахнулась дверь, и на крыльцо вышла неопрятная тетка в грязно-белом халате с ведром в руках. Должно быть, она собиралась мыть крыльцо, а может, просто хотела выплеснуть грязную воду, ленясь тащиться в туалет. Но, увидев Сашку и Вауигра, переменила решение. Она подбоченилась, открыла рот и заорала. Минут пять без передышки и почти не повторяясь, она вопила о том, что вот повадилась всякая шпана лазить в садик, что гадите тут дети, что тебя, наркомана проклятого, на лесоповал бы, на тебе шпахать надо, и что по тебе, кабы сдох, живордер не плачет. А на ее крик, больше похожий на рев пароходной сирены из помещения детского сада, выдвинулся здоровенный мужик, фигурой напоминающий шкаф в черной форме охранника. Неторопливой походкой оживший шифоньер подошел к охотникам, помахивая дубинкой. «Документы!» – нетерпящим возражения тоном приказал он и вознамерился дать пинка в Вауигру. Наверное, он и попытался бы осуществить свое намерение, после чего на местном кладбище уменьшилось бы число свободных мест, но совершенно случайно перехватил Сашкин взгляд и нестрашное вроде бы движение правого плеча и замер с отведенной назад ногой, потом очень осторожно опустил ее, перевел взгляд на волка и поймал его взгляд. Через 10 минут охранник сидел вместе с нянечкой возле тумбочки при входе и пил горячий чай из кружки, о край которой лязгали его зубы. «Понимаешь, Антонина, я ему в глаза посмотрел, а там смерть. Ты не думай, я на такие глаза еще в Афгане насмотрелся. У капитана одного из спецназа были точь-в-точь такие же. Убил бы он меня и не охнул». «Точно тебе говорю!» Он сделал большой глоток из кружки, поперхнулся, закашлялся. этот парень тут неспроста ошивается. Вон детишки в прошлом месяце пропали, так это поди чин какой из столицы приехал, распутывать, значит, и своих привез. На наших не надеется. Пса его видала? Это ж такой волчара, я тебе скажу. Вот помяни мое слово, скоро у нас тут дела начнутся. «Слышь, Михалыч, а чего тебе этот парень-то сказал?» – поинтересовалась нянечка. «Тихонько так, я и не разобрала». «Сказал, чтобы я не мешал, а еще велел помалкивать». «Ну да это мы понимаем, служба». По тонкому лучику охотники легко вышли на нужную улицу, огляделись. Вечер уже окончательно вступил в свои права, но хотя на улице не было ни единого фонаря, видно было вполне прилично. И не только потому, что оба и волк, и человек прекрасно умели ориентироваться в абсолютной темноте. Просто в северных широтах России летние ночи не слишком темные, вернее темные, но короткие. «Одна заря сменить другую спешит, да в ночь полчаса». Поэтому, несмотря на позднее время, света было достаточно. Охотники остановились в шагах в 20 от желтых ворот. Краска на них была веселая, солнечная даже в сумерках, но сейчас она словно издевалась, вызывая ощущение беды и горя. Постояли минут 5, переглянулись. Затем человек шагнул в сторону и практически исчез в синей сумеречной тени. А волк неторопливой рысцой затрусил к воротам, совсем по-собачьи вывалив на сторону малиновый язык. Возле ворот Вауигр приостановился и, словно настоящая бродячая собака, сел, плюхнувшись на задницу. Посидел минутку, поднялся и с видом крайнего равнодушия потрусил вдоль забора. «Туда, потом обратно». Из-за забора послышалось неуверенное гавканье. Волк не остановился, даже ухом не повел. Дошел до конца забора, еще раз продефилировал туда-обратно, а затем с беззаботным видом развернулся и также неспешно двинулся обратно. «Там несколько черных врагов». «Несколько?» «Не меньше 3, не больше 6. Точнее, определить не могу. И несколько человек. И 3 предателей». «Предателей?» Волк оскалился. «Собаки-предатели. Их я возьму на себя. Люди-пленники?» «Не все. Есть люди, которые вместе с черными врагами». Сашка тихонько присвистнул. «Люди, живущие в симбиозе с оборотнями, явление не такое же редкое, но только не с ликантропами. Вот это редкость, так уж редкость». Ликантроп чересчур жесток, а когда голоден, еще и плохо соображает. Голодный человек-волк запросто может забыть, что тот, кто стоит рядом, его друг, брат, жена или ребенок, сожрет и не подавится. Потом, может, и будет выйти от горя на луну, но недолго. Ликантропы вообще одиночки по натуре, а тут и оборотни чуть не полдесятка, еще люди. «Пленников много?» «Не знаю, может и ни одного. Те, что живут с черными врагами, тоже чего-то боятся». «Не чего-то, а кого-то. Нас!» Волк одобрительно рыкнул, соглашаясь с человеком, затем наклонил голову. «Ну что, подождем темноты или прямо сейчас?» Сашка задумался. Если пленников нет, то разумнее было бы дождаться темноты, чтобы точно знать, тот, кто не спит, враг. Но если есть пленники, то они могут просто не дождаться темноты. Сейчас. Волк кивнул. «Удачи тебе, брат!» И бесшумно метнулся к забору. Сашка пожелал удачи в Вауигру и быстро двинулся к воротам, стараясь не выходить из тени. На ходу взвел пистолет, заранее приоткрыл тубус с катаной, остановился у ворот. «Эй, хозяева!» – громко позвал он. «Это какой адрес, не подскажете? Заблудился я!» Несколько мгновений за воротами было тихо. Потом беззвучно распахнулась калитка, и оттуда выглянула девчонка лет 15, Хорошенькая, как чертенок. Невысокая, стройная, с короткими темными волосами и большими угольно-черными глазами. «Заблудился?» – насмешливо протянула она. «А какой тебе адрес нужен-то, путешественник?» Краем глаза Сашка заметил, как через забор перелетела длинная серая тень и напрягся. «Улица Ленина?» – девчонка рассмеялась. «Это тебе не ближний свет. Ты бы слушал лучше, когда тебе объясняли это». Она повела рукой. «Ленинская улица. А на улицу Ленина тебе крюк, будь здоров, какой давать!» Сашка смотрел на девчонку, а сам прислушивался. Все тихо. Значит, Вауигр все делает как надо. «Слушай, парень», – девчонка решительно взяла его за руку, многозначительно пожала. «Тебе дорогу сократить можно. Через наш огород выйдешь к ручью, переберешься, там бревнышко лежит и попадешь на Калинина. А оттуда до Ленина рукой подать, понял?» На последних словах она ласково и призывно посмотрела на Сашку. В ее глазах читалось: «Наш огород пустой, темный, а я пойду тебя провожать, и там мы будем одни, совсем одни». «Понял, спаси...» Сашка не договорил. Коротко, полузадушенно всхрипнула собака. Девчонка тут же отскочила назад и прищурилась. Как-то совсем не по-человечески повела носом, втянула воздух, раздувая ноздри. Должно быть, что-то учуяла, потому что взгляд ее стал жестоким, холодным. Отшагнув еще на шаг, она прошипела: «Ах, вот это кто у нас заблудился!» Оборотень уже трансформировался. Убралась высокая грудь, и из футболки полезла клочковатая шерсть, холеные ногти обернулись когтями. Из-под темных волос показались заостренные уши. Сашка не стал дожидаться окончания трансформации. Чехол тубуса упал на землю вместе с ножнами катаны, и взятый обратным хватом меч чуть только не располовинил оборотня. Жалобный вой оборвался под сталью. Из тени забора вынырнул Вауигр, взглянул на мертвое тело. «У меня тоже порядок». «Что там было?» «Три добермана». Волк обнажил клыки, точно ухмылялся. «На первое, второе и третье». Сашка чуть потрепал Вауигра по могучей шее, затем указал на видневшийся в глубине участка дом. «Пошли». Они призраками скользнули сквозь сад и оказались возле стены дома. Присели, чтобы не попасть в поле зрения и закон. «Давай с двух сторон, ты в окно и я в окно». Сашка отрицательно мотнул головой. «Погоди, планировку дома мы знаем, нет? Можем оказаться в разных комнатах». Волк посмотрел на человека с уважением. «Ты прав, тогда как? Я первый, ты за мной, чуть выжди, хорошо?» Вауигр встал, отряхнулся и коротко ткнулся носом Сашки в плечо. «Удачи!» Сашка прыгнул. Еще не утих треск выломанной рамы, еще жалобно тренькало разбитое стекло, а он уже прокатился по полу комнаты в угол и взял остальную комнату под прицел, готовый стрелять при первом же намеке на звук или на шевеление. Но вокруг никого не было. Бесшумно приземлился Вауигр, обвел пустую комнату взглядом, потом принюхался. Поблизости никого. Сашка легко вскочил, перетек к двери, приоткрыл ее и замер. По коридору шлепал босоногий мальчишка лет 10 в трусах и разорванной на животе майке. Одной рукой он вел по стене, а другой отчаянно тер заспанные глаза. «Мама, папа, Светка, где вы все? Тут окно разбилось! Ой!» Мальчуган наконец кончил протирать глаза и увидел Сашку. «А ты почему здесь?» «Тихо, пацан, где все остальные?» «Там в подвале ужинают, наверное». Мальчишка вдруг напрягся. «А ты же... тебя что, отпустили?» Сашка не понял, откуда его должны были отпустить, но действовал на автомате, как учили. Два мелких шага, поворот, чуть прижать пацану рот, чтобы криком остальных не спугнул, и легонько по духа приложить, чтобы пока отдыхал и под ногами не путался. Мальчишка отскочил в сторону, увернувшись от захвата, лицо его стало быстро удлиняться, изо рта полезли клыки. Сашка не успел навести на него пистолет, как из комнаты вылетел Вау-Иго, разбил оборотня с ног, рванул горло, еще не успевшее покрыться жесткой шерстью. «Враженыш!» Расправившись со своей жертвой, волк рванулся было вперед, но замер, услышав безмолвное: «Поаккуратнее, тут где-то еще его мама с папой. Ищем подвал». Вау-Игор повернулся к Сашке всем телом. «Подвал здесь точно нет, а вот какие-то люди есть». Сашка прижался к стене и потихоньку двинулся вперед. «Так, вот и первая дверь». Осторожно, чтобы не скрипнуть, он потянул ручку на себя и вверх. За дверью оказалась большая комната, очень похоже, что детская. На большом пушистом ковре лежали несколько кукол и мягких зверюшек. Стоял большой пластмассовый грузовик. У окна располагался стол, а к нему придвинута пара стульев. В углу стояла двухъярусная кровать, верхний ярус которой пустовал, а на нижнем явно кто-то был. Сашка осторожно шагнул к кровати, нагнулся, собираясь отодвинуть в сторону стоявший прямо посреди дороги грузовик, и застыл. На мгновение показалось, что желудок сейчас выпрыгнет прочь через горло. Кузов грузовика был наполнен маленькими косточками. Змей слишком хорошо гонял Сашку по анатомии, чтобы тот не узнал фаланги пальцев. Детских пальцев. Судя по косточкам, жертвам было не больше 4-5 лет, а то и меньше. Прикинув объем кузова, Сашка с ужасом осознал, что тут никак не меньше 3 пар рук. «Папа!» — раздался с кровати тонкий голосок. «Папа, а сегодня ты делаешь? Ты мне еще косточек принес? Тогда на стол полази, а то я...» Сашка выстрелил, не разгибаясь. Глушитель поглотил звук выстрела, и в ночной тишине звонко лязгнул механизм пистолета. На ковер упала стреляная гильза. Сашка подобрал ее, сунул в карман, затем поднял голову. На нижнем ярусе кровати лежал ребенок, лет 7-8, без головы. Ее разнесла выпущенная с ближней дистанции тяжелая серебряная пуля. Ребенок, который играл костями других детей и считал это нормальным, еще поди и ждал новых игрушек. Интересно, что он с ними делал? Выродок, предатель рода человеческого. «Хотя сам и маленький, а сволочь большая», – подумалось Сашке. Он вышел из комнаты. Вау-Игор взглянул на него вопросительно. «Чисто, порядок, пошли». Вход в подвал отыскался неожиданно, в одной из комнат. Сперва Сашке показалось, что это камин, но волк безошибочно двинул туда и сунул в камин свой черный шевровый нос. «Сюда! Лестница!» Лестница была длинной и широкой. Она несколько раз круто сворачивала, и, наконец, после очередного поворота, охотники оказались перед невысокой широкой дверью. Вау-Игор легонько тронул ее лапой. «Там!» Сашка пощупал ручку двери, чуть потянул, проверяя легкость хода, и рывком распахнул, влетая в низкое полутемное помещение. Тут же по ушам ударил дикий, не похожий на человеческий визг. Детский визг. В глубине подвала что-то делал человек в бесформенном одеянии, и именно оттуда рвался безумный крик. А у самого входа застыли точно почетный караул несколько голеньких мальчишек и девчонок, совсем малышей. Закинутые вверх головы, вытянутые вдоль тела руки, ноги чуть расставлены и выпрямлены последней судорогой. Характерная поза для тех, кто не касается ногами земли, приняв смерть на колу. Сашка и Вау-Игор метнулись к человеку у стены одновременно. Тот деловито вращал какое-то колесо и тем самым прижимал все ближе и ближе к стене утыканную остриями решетку, а на стене висела распятая девочка никак не старше 10 лет. Она расширенными от ужаса глазами смотрела на приближающуюся смерть и дико орала, распяливая полягушачий рот. Ее личико, покрытое крупными каплями пота, побагровело от натуги, но изверг делал свое дело размеренно и спокойно, не обращая на крики никакого внимания. Вауигр прыгнул, метясь клыками в основание черепа. Одновременно с ним, послав бесшумную смерть, лязгнул затвором пистолет. Человека в балахоне развернуло и бросило вперед. Кровавой кашей, которая была у него теперь вместо затылка, он рухнул на решетку. Девочка во все глаза смотрела на своих спасителей. Сашка мгновенно закрутил колесо в противоположную сторону, и решетка медленно двинулась назад. Некоторыми остриями она уже успела вонзиться в тело несчастной пленницы, и теперь они тяжело выползали обратно, причиняя ребенку дикую боль. Девочка забилась и снова закричала. «Ну, потерпи, потерпи, маленькая!» – сквозь зубы шипел Сашка. «Еще чуть-чуть, и все кончится!» «Сыночек!» – истошный женский крик. «Сыночек мой!» Одновременно раздалось низкое рычание, и молнией сверкнула мысль ненависти Вауигра. «Враг! Черный враг! Смерть!» Сашка обернулся. По полу подвала катались сцепившийся волк-убийца и не до конца трансформировавшийся ликантроп – самка, а из проема потайной двери, которую охотники просто не успели разглядеть раньше, выбирались еще двое – вполне трансформировавшихся самцы. Одного из вновь прибывших Сашка свалил выстрелом, но второй с непостижимой скоростью заметался из стороны в сторону, и следующие две пули ушли, что называется, за молоком. Оборотень приближался. Сашка плюнул на пистолет и, оценив высоту сводчатого потолка, рванул из-за пояса вакидзаси.